Глава пятая. Часть первая. Декабрь 1799-го, январь 1800-го года. Краков. Все-таки не удалось мне отвертеться от приглашения местного губернатора. Мои разногласия с Францем и Австрией — это одно. Но раз хорошие люди просят, то зачем вредничать? Тем более, что рождественский бал, пусть и католический. Торжество было намечено в Вавельском замке, чуть ли не культовом польском месте. Вернее, это целый дворцовый комплекс, в котором одно время располагались казармы австрийских войск. Но вроде как поляки скинулись и решили привести свою национальную гордость в должный вид. Суворов настоял на моем присутствии. Сам бы я ни за что не поехал. Австрийцы и поляки, что может быть хуже? Хотя сразу вспоминается одна взбалмошная баварка и обворожительная полячка, и даже не знаю, как быть. Совсем я запутался в своих чувствах и страстях. Все зло от баб, а без них никуда. Но если бал решила посетить даже чета курфюрстов саксонских, то надобно сходить. Чего они приперлись в Краков, не знаю. Но пообщаюсь и посмотрю на верных сторонников Буонапарте моей реальности. Я-то хочу урезать их владения за счет земель полабских славян. У меня даже готов наместник или князь, который поведет лужицких сербов в светлое будущее. Правда, Лесок пока посылает меня в лес. Это мягкая формулировка. Ругается он красиво и на нескольких языках. Но уговорим, куда ему деваться. Славянский народ, который в мое время практически прекратил свое существование, надо беречь. Лужичане ведь прямые наследники Арконы и Руяна, пусть и боковая ветвь. Есть у меня такой пунктик, поэтому буду их поддерживать вопреки логике и политическим раскладам. Это моя дань памяти Рюрику, даже если он пришел не из тамошних земель. Заодно привяжу ментально целый народ к России, тоже не лишнее. Закачаю туда денег и технологий, и будут навечно наши. Яну придумаем какую-нибудь красивую фамилию. Мол, ведет он свой род от Генриха Мстивого или Драговита. Чего-то я стал совсем в последнее время бесчувственным циником. С другой стороны, давно пора вспомнить, что Эльба — это Лаба, Лейпциг — Липецк, Бранденбург, Бранибор, а Мёкленбург, Велиград и так далее по списку. А еще есть Кашубы, которых тоже не мешало бы выделить в автономию и возбудить национальное самосознание. Чую, будет еще война с пруссаками, они таких жирных кусков просто так не отдадут. Но можно будет сделать бартер на оставшуюся часть Саксонии. С другой стороны, почему нет? Сейчас в этой части достаточно славян, которые еще не утратили или частично сохранили свое самосознание. Значит, будут еще славянские государства. Лужица точно войдет в конфедерацию с селезцами, моравами и словаками. На Богемию у меня свои планы, уж очень приз заманчивый. Да и немцев с жидами там очень много, зачем лишние разногласия? Создавать там славянское государство — слишком большие расходы, а я на них хочу зарабатывать. Еще я чехов не люблю, хер им вместо независимости. Про Кашубов буду думать. Шетцин опять-таки. Такой порт России не помешает. Надо дать Волкову задание, чтобы нашел людей, которые проведут вдумчивую разведку и анализ ситуации. Нафига мне всякие немцы, кроме Шарлотты, конечно. Я лучше для славян что-то хорошее сделаю. Решено. Новым славянским государством быть. А пока это глупая ситуация с Милорадовичем. Часть генералов на меня откровенно окрысилась. Но Суворов был все-таки лоялен. Самое главное, что свое фи не высказал Николай Каменский, которого я, собственно, и выбрал как одного из будущих командующих русской армией. Надо будет потом более детально пообщаться с таким неординарным человеком. В отличие от своего неудачливого отца, он действительно обладал полководческими талантами. К тому же всегда был популярен в армии, а это дорогого стоит. С остальными мне детей не крестить, поэтому переживу. А сам герой-насильник потихоньку уехал в сторону расположения своего полка, что к лучшему. Моральных уродов, которые поддержали педофилов, я взял на карандаш. Беспринципный человек может точно так же предать, не обращая внимания на такие мелочи, как сломанные людские судьбы. А тут еще пришло очередное письмо от Павла, который требовал моего срочного возвращения в столицу. Вот не знаю, что за вожжа попала императору под хвост, но решил ехать в своем рабочем режиме. Я же типа раненый. Еще были письма от матери, Юли, Лизы, брата. В принципе, все эти письма ни о чем, кроме как от моей благоверной. Опять получил развернутый отчет о деятельности всех наших предприятий и фонда. Вот же проснулась у девушки управленческая жилка. С учетом немецкой основательности и бережливости, мне жалко стало Астафьева. Заклюет же мужика. Когда она еще успевает заниматься детьми, даже не предполагаю. Одно знаю точно. Юля поддерживает мои идеи о том, что родители должны сами воспитывать отпрысков, а не передавать их разным гувернерам. Скольким детям, в том числе королевским, разного рода идиоты сломали психику, даже подумать страшно. Через одного сплошные комплексы. Мои дети будут нормальными людьми, я так решил. Жена меня в этом полностью поддерживает. На бал одел парадный мундир, без орденов, и выдвинулся в сторону замка. Ехали вместе с Суворовым. Остальные генералы добирались на местных тарантасах. На козлах был Игнатьев, роль кучера изображал егерь. Десяток солдат в качестве авангарда обеспечивали сопровождение, егеря не отсвечивали. Не доверяю я этим пшекам. Перед въездом на холм возникла основательная такая пробка, аж вспомнилась Москва моего времени. Зато есть время обсудить с генералиссимусом множество мелочей о будущем функционировании армии. Вы говорили, что интендантов через 3 года службы надобно расстреливать. С улыбкой спрашиваю генералиссимуса. Лампа дает достаточно света, чтобы рассмотреть гримасу на лице Суворова. Уж он за полвека в армии точно натерпелся от всяких дельцов и казнокрадов. Ему вести людей в атаку, а у солдат нет ни еды, ни одежды. Утрирую, конечно, но ситуация примерно такая. Армия должна постоянно совершенствовать свои навыки. Иначе это просто вооруженная толпа. А для этого нужна обувь с одеждой, которые имеют тенденцию к быстрому износу. Людей необходимо хорошо кормить, потому что их занятия очень энергозатратные. Я решил этот вопрос за свой счет и особо не задумывался, как обстоят дела в других частях. И это просто форма и обувь с едой. А еще есть расходы на порох со свинцом, износ оружия и далее там по списку. Русская армия реально выезжала на неприхотливости собственного солдата. Мало того, что загнали большую часть народа в рабство, так еще и начали уничтожать тысячи русских людей в ненужных стране войнах. Ненавижу. Ладно, что-то меня опять занесло не в ту степь. Надобно успокоиться. «Воруют, ваше высочество!» — воскликнул генералиссимус. «И ничего нельзя поделать. Есть много толковых интендантов, но все воры. Пусть ваш адъютант подаст список самых одиозных казнокрадов. Не обещаю завтра, но через год повешу всех, а семьи сошлю в Сибирь. Земли там много, людей мало. Вот пусть и осваивают бескрайние пространства нашей отчизны. Тем более, что народ это грамотный, это ценится там вдвойне». Суворов чуть не подпрыгнул от возмущения. Не привыкли здесь к такому резкому подходу к казнократству, а я не шутил. Давно продумываю планы по созданию нормальной аудиторской службы, о чем часто беседовал с Александром. По ее итогам трибунал и быстрая расправа. Жена, дети тратили на ворованное. Значит, будут отвечать по всей строгости закона с казнокрадом. Воровство и прочие преступления на военных заказах хочу взять под личный контроль. Армия — это не только основной заказчик России, но и главный источник расходов. К мелочам придираться нет смысла, но вот взять за жабры главных воротил давно пора. Это весьма жестоко и несправедливо. Причем здесь семьи. Ну тогда ответьте, пожалуйста, на два вопроса. Влияют ли недоброкачественные поставщики и казнокрады на готовность нашей армии? И может ли жена условного капитана не понимать, что он приносит домой денег в 5, а то и в 10 раз больше, чем его жалование? Суворов опять задумался по своей привычке, но на этот раз ответил почти сразу. Но ведь бывают разные ситуации. Например, в нашем походе многие офицеры содержали солдат за свой счет, и получить компенсацию от казны практически невозможно. Я пойму, если кто-то из них решит компенсировать расходы за счет вверенных им полков. Да, забавная история. С другой стороны, нам тут хорошо так нагодили австрийские друзья. Не переживайте, в ближайшее время все расходы будут компенсированы. А наш корпус получит положенное довольствие, может быть, и в двойном размере. Глумливо ухмыляюсь, глядя в окошко. Что касается воров и вредителей, то пора начинать с ними бороться. Я не погружался глубоко в проблемы армейского хозяйства, но уже наслышан про гнилое зерно, про гнилые ткани. А это есть прямой вред боеспособности русской армии, а значит, самой державы. Такие преступления должны караться не просто сурово, а жестоко, невзирая на чины и происхождение преступников. Мы еще обсудили несколько незначительных моментов. Основные вопросы были давно детально рассмотрены. И смысла к ним возвращаться не было. Тему Милорадовича старательно обходили стороной, а вот мое предложение жестоко наказывать воров-вредителей, похоже, сильно задело Суворова. Уже когда мы выходили из воска, подъехав к центральному входу, он произнес... Все равно это излишняя жестокость. Я произнес свои слова про интендантов со злости, но не желал им действительно смерти. Изучив вас, я понимаю, что вы не шутили, но прошу задуматься, какое отторжение такие методы получат в армии и обществе. А вот мне реально все равно. Условный поставщик гнилого зерна должен понимать, что он потравит солдат. Еще лучше об этом должен знать интендант-закупщик или кто там этим занимается. Значит, система аудиторов просто необходима. Ну, что-то вроде счетной палаты. Заодно под это дело еще кое-какие службы организуем. Почему бы не начать с госзакупок? Заодно это мощнейший кадровый резерв. Если подойти к подготовке подобных специалистов грамотно, то все затраты отобьются в сотни раз. Плюс монарх получит верных людей, у которых просто нет иных вариантов службы. Их будут ненавидеть как жандармов в моей реальности. Между прочим, жандармы тоже нужны, и причем еще вчера. А предлагать подобные планы Павлу бесполезно. Правда, вот Александр явно был заинтересован. Кузен, а как вам пришло в голову переделать игру французских плебеев? Правящая саксонская семья была какая-то непонятная, пока я в них не разобрался. Еще и потроллить меня типа решили. В общем, кроме семейства Курфюрста, на балу зачем-то оказался князь Август Фридрих Мёкленбургский. Он не сумасшедший, как его двоюродный брат, но, говорят, сторонник настоящей мужской любви... Питер, в общем, мы, по идее, все в каком-то месте родственники. С этим семейством тоже. Но вот как-то не тянет меня общаться с подобными персонажами. Хотя лишними такие люди не бывают. Узнаю, чем дышит садомит. Начиналось все стандартно. Явление народу Суворова было встречено, в общем, положительно. Хотя часть пшеков и кривили рожи. Моя скромная персона тоже была встречена неоднозначно, но все смотрели с интересом, особенно некоторые дамы. Не, чур меня от баб. Хватит мне недавнего приключения. Да и нет у них почти шансов. подспудно сравниваю присутствующих дам с Анной и Шарлоттой. Есть несколько весьма симпатичных мордашек, но до двух моих зазноб им далеко. Пообщались с австрийским губернатором графом Йозефом фон Сверцпорком. Относительно вменяемый человек, хотя из бывших вояк. Фактурный такой усатый дядя лет 50 в белом мундире смотрится очень браво. Я здесь навел справки и узнал, что поляки относятся к нему более или менее нормально. Он их особо не притесняет, но, с другой стороны, активно разыгрывает русинскую карту. Начал ходатайствовать об отмене крепостного права и вообще облегчении положения крестьян. Это главный раздражающий фактор, который сильно напрягает польских помещиков, привыкших творить здесь лютую дичь. Хитер, товарищ. Ведь именно так, совсем небольшими преференциями, австрияки и привязали к себе галичан. Вот те и служили им, как верные псы. Процесс перековки данной части восточных славян в русофобов еще не начался. Но первые шаги как раз начал делать граф. Понятно, что он использует это для борьбы с поляками. Австрия отсюда уходить точно не собирается. Это только они не знают о моих планах. Хозяйкой и распорядительницей бала была тоже весьма интересная личность. Княгиня Мария Анна Чарторыйская считается чуть ли не главной польской патриоткой. Вообще-то она по мужу герцогиня Вюртембургская. И самая настоящая принцесса, даже если неверны слухи о том, что настоящим отцом Марии был король Станислав Понятовский. Интересная семейка, с учетом того, что отцом ее родного брата является Репнин. Да, это сестра моего большого друга, Адама Чарторыйского. А вообще, надо пообщаться и понять, чего ждать от данных персонажей. На балу также должна быть еще и маман Марии, Изабелла. Та вообще уникальный персонаж. Будучи откровенной шлюхой и сибориткой, удостоится от поляков прозвища матери отчизны дорогого стоит. Дочь даже с мужем развелась, потому что он стал продвигать в агонизирующей Речи Посполитой сторону Пруссии и России. Прием проходил стандартно. Танцевальную программу открыли губернатор с Марией, и далее понеслось. Мне удалось отказаться от большинства плясок. Нельзя было отказать хозяйке бала и курфюрстине Амалии. Чувствуя, что меня сейчас атакуют местные дамочки, решил сослаться на рану. Да зажило, зажило на мне все, как на собаке. И последствий травм почти не ощущаю. Думал посидеть спокойно и пообщаться с саксонцем. Да куда там? Меня буквально атаковали фанатки всех возрастов и национальностей. И если с Суворовым общались в основном только мужчины, вот даже курфюрст посетил Краков для встречи с генералиссимусом, то у меня был иной контингент. Вопросы сыпались, как из пулемета. Поймал на себе несколько злых мужских взглядов. У нас тут типа бал, а какой-то залетный русский принц половину девиц с танцпола уволок. Поняв, что действительно ситуация выглядит комично, предложил всем желающим на днях провести детальную беседу, ну и прочитаю лекцию о женской эмансипации и борьбе прекрасного пола за свои права. Ой, чую, разорвут меня на части восторженные дамочки сейчас. Решили, что выберем какое-нибудь приличное помещение, может быть, даже одну из кафедр Краковского университета, где я и расскажу о своем видении ситуации, отвечу на вопросы. Одна из участниц разговора, взрослая такая тетя с суровым лицом, сказала, что постарается организовать все послезавтра. Вторая, очаровательная шатенка с бесенятами в огромных зеленых глазищах, поинтересовалась, не хочу ли я провести сегодня вечером для нее индивидуальную лекцию. Я чуть вином не поперхнулся под смех и улыбки девушек. А там, кроме глаз, открывались, ох, такие виды, матюшки. Но нет. Хотя бурление крови и шевеление в штанах показывали, что мой организм готов провести обучающий процесс для неофитки, я все же отказался. От дальнейших танцев уже не отказывался, да и кто бы слушал мои возражения. Объяснил дамам, что после ранения, и попросил сильно меня не эксплуатировать, мол, голова еще пошаливает. В итоге часа через два меня все-таки отпустили, обязав станцевать еще два раза. В том числе с шатенкой, которая оказалась София фон Перген, дочка одного из бывших губернаторов провинции. Посмотрел на нее еще раз и понял, что не стоит. Это уже не короткий курортный роман, как было с Аней или Шарлоттой, а это самый настоящий вызов на глазах огромного количества людей. Да ведь не отбрехаюсь потом в Питере. Но стоит признать, деваха хороша. Далее мы собрались более узким кружочком в соседней зале. Присутствовал саксонский курфюрст с супругою, Суворов, губернатор, Август, обе черторыйские. А еще был народ по мелочам, но меня они не особо заинтересовали. Я разглядываю присутствующих и в первую очередь полячек. Старшая мадам еще со следами былой красоты, дочка гораздо скромнее в плане внешности, несмотря на молодость. Кстати, сразу понятно, что Адам — копия своей матери, только весьма уродливая. А я ведь более или менее озаботился сбором информации по саксонскому монарху. Он весьма неплохой правитель, даже прогрессивный. Еще курфюрст очень скромен и честен, чего и требует от других своих чиновников. Фридрих провел ряд прогрессивных реформ и довел их до конца, что дано не каждому. Смущало, что он строго держал прусскую сторону, но старался всегда быть нейтральным. Вроде бы неплохой, но крайне нерешительный товарищ, который предаст вас не из подлости, нет, а из-за врожденной осторожности. А еще он и его род по последней польской конституции являются единственными законными претендентами на тамошний престол. Раздел Речи Посполитой снял этот вопрос с повестки дня, но в моей истории Наполеон дал полякам свое государство. Значит, в этой реальности передо мной сидит будущий польский король или же герцог Варшавский, но сие не важно. Потрепались ни о чем, далее перешли к более серьезным темам. Фридрих и губернатор расспрашивали генералиссимуса о прошедшем походе. Суворов в своей же шутливой манере рассказывал какие-то забавные истории и вообще был просто душой компании. Даже полячки улыбались некоторым пассажам великого полководца. Я же пил вино и не понимал, чего я здесь делаю. Надо еще доклад подготовить, наверняка затерроризируют вопросами. Дамочки, похоже, всерьез закусили у дела и общими словами не отделаться. Сижу весь из себя такой задумчивый-задумчивый. А эта старая корова с дряблым лицом и жирной жопой, это я про курфюрстину, начала типа расспрос. Но на самом деле некую нотку презрения или чего-то подобного я сразу же почувствовал. Дорогая Амалия, по-свойски обращаюсь к толстухе. В Петанг играли графы Прованса, а может быть даже еще и его короли, причем тысячу лет назад. Правила разнятся, но сама игра достаточно древняя. Вы считаете потомков Карла Великого плебеями. Ваш муж, как я слышал, очень любит Кегельбан. Так вот, в него наши с вами общие предки играли чуть ли не во времена жизни Христа. И поверьте, у хлебопашцев и прочей черни не было времени для игр. Это всегда был удел князей и их дружин. Смотрю, дама замолчала и стала похожа на нахохлившуюся индюшку. С учетом ее немалого носа, сравнение в точку. Полячки ничем не выразили своего отношения, но явно остались довольны. Ну, туповатая бабища, хоть и курфюрстина. «Вы неверно поняли мою супругу». Пришел на помощь своей благоверный Фридрих. Некоторые русские новинки, безусловно, интересны и полезны. Особенно игры, которые вы называете развивающими. Они очень помогают детям в учебе. Но не эти ваши банальные шары. Мне кажется, лучше потратить время на что-то более важное, нежели придумывать правила для старых игр. Вот ведь зануда. Тебе какое дело, на что я трачу свое время? Хотел ляпнуть, сколько денег мы заработали на начальном этапе. Да и сейчас мастерские фонда постоянно выдают как новые игры, так и печатают старые. Со спросом пока полный порядок. Хотел еще похвастаться практически готовым развлекательным центром в Царицыно, но чуть не прикусил себе язык. Зачем выдавать весьма небедным людям такой инсайт? Можете посетить наши мастерские, ваше высочество. Отвечаю с легкой усмешкой. Оцените размах и поймете, что все это далеко не игрушки. Народ поулыбался над шуткой, но беседа как-то не клеилась. На Саксонию у меня не было особых планов, кроме лужицы. А далее пусть все идет своим чередом. Здесь меня удивил старый педик. На самом деле ему лет 40, это я просто предвзят. Рассказал, что у него есть тоже мануфактуры и немалое хозяйство по меркам Любека. Но там особо не разгуляешься, плюс средний брат, который сейчас регент, зарубил многие инновационные проекты этого энтузиаста. Я по-новому посмотрел на педика, который в моих глазах начал трансформироваться уже в гомосека. Ибо пидоров хватает и среди натуралов. Зачем обзывать неординарного человека? Чувствуя поддержку, князь рассказал о том, что попытался прививать некоторые новые сельхозкультуры. Развивал мануфактуры, но был не понят родней. Он еще служил и воевал в прусской армии, уволившись в чине полковника. Рейтинг садомита начал стремительно расти. Слушая Августа, я начал потихоньку строить на него планы. Хорошие кадры всегда нужны как воздух, особенно такого высокого происхождения. Человеком он оказался веселым, немного юморил, рассказывал интересные вещи. А когда он в шутливой форме поведал, как пытался организовать в портовом Любике игорный дом, но был остановлен братом-епископом, меня будто током ударило. «Бинго! Завтра сделаю родственнику предложение, от которого тот не сможет никак отказаться». Сам же плавно перевел разговор на войну, которая сейчас интересовала всех, а не только военных. Вот не хотел я беседовать с княгинями черторийскими, но надежды юношей питают. После окончания встречи в верхах полячки как-то незаметно оттеснили меня от остальной публики и буквально приперли к стенке. «Ваше Высочество, я хотела бы пригласить вас в Пулавы. Это мое поместье, которое по праву считается жемчужиной Польши. Ваша дорога в любом случае идет через Люблин, а это рядом. Мне кажется, нам стоит обсудить в приватной обстановке некоторые моменты, в том числе недопонимание побуждений польских патриотов, которые вы испытываете. Его Величество и ваш брат Александр, наоборот, лояльно относится к нашему народу», — произнесла черторийская старшая. Краем глаза замечаю, что ее дочь делает какой-то знак, и через некоторое время на горизонте появляется София, неспешно к нам приближающаяся. Блин, детский сад, штаны на лямках. Наверное, решили, что русский цесаревич не может устоять перед зеленоглазыми красавицами с выдающимися формами, и решили разыграть свою партию. В поместье я должен был оказаться в объятиях прекрасной госпожи фон Перген и стать еще более сговорчивым. В принципе, я не прочь основательно повалять мадам хоть сегодня. Но кто сказал, что Костя Романов променяет свои убеждения на бабу? О, дилетанты. Дамы, я солдат. Последние 3 года не вылезал из казармы, а год провел в походе. Предпочитаю называть вещи своими именами и далек от всяких политесов. В Пулавы я не поеду, нет времени. Тем более, что меня вызвал сам государь. Если вы хотите что-то спросить или предложить, то говорите прямо. Если нет, то я пойду. Хам и грубиян прямо читалось в глазах княгинь, но маску приличия они сохранили и даже выдавили улыбки. «О, я сама провела много времени, общаясь с военными». Глаза Изабеллы аж затуманились. «И прекрасно понимаю ваши слова». Ну, понятно, что мадам прыгала в разные койки и военных там хватало. Многие бабушки в старости не помнят вчерашний день, но с упоением вспоминают деньки своей бурной молодости и расскажут вам о них в деталях. Полячка пока не бабушка, вернее, внуки-то у нее уже есть. Ну и рассказать она может о многом. А что вы можете сказать про французскую армию и нового консула господина Бонапарта, ваше высочество? И второй вопрос. Как вы относитесь к независимости Польши? Вдруг задала вопрос черторыйская младшая. Мы все слышали о победах графа Суворова, и он, безусловно, выдающийся полководец. Но, говорят, молодой французский военачальник, очень хорош. Еще я читала практически все ваши статьи, где вы писали о разных вещах. И ваш взгляд на многие вещи очень необычен. Вы подмечаете такое, на что никто не обращает внимания. Ну, понятно, что их интересует мой взгляд на возможную в будущем войну. И хотят удостовериться, противник ли я их нации, или все-таки братик Адам не прав. Надо сразу ставить точки над «ё». Неприятны мне эти две дамочки. Фанатики вообще люди странные, особенно если это женщины. Тем временем София подошла почти вплотную и мило беседовала с компанией, расположившейся рядом. Думаю, особо скрываться не стоит. Может, чего поймут и не будут излишне наглыми в будущем. А вот братьев черторыйских я уберу к чертям собачьим с российского политического небосклона в первую же очередь. Герцогиня, если вас интересует, сможет ли новый консул победить русскую армию, то шансов у него почти нет. Что касается Австрии, им нужно срочно реформировать свою армию, иначе Вена проиграет войну. Зато у вас появятся шансы построить свое государство на коронных польских землях. Будете зависеть от Франции, конечно, но вам не привыкать. Мило улыбаюсь, глядя в перекошенное лицо черторыйской старшей. А у дочки-то и не дрогнул ни один мускул. Что касается исторических земель, они не так велики. Вот и займетесь их обустройством, чего я вам и желаю. Может, у вас даже что-то получится. Ваша бабка захватила большую часть польских земель. Вдруг чуть ли не выплюнула Изабелла. А вы еще смеете насмехаться? Правильно говорят, что русский принц безумец. Польша находится к западу от Буга. Это у вас пробелы в географии. Остальное — это Русь и точка. Спор я считаю беспредметным. Только, знаете, хочу вам сказать, как людям, которые тесно связаны с польским сопротивлением и прочей сволочью вроде Костюшек с Домбровскими. Это мой батюшка отличается повышенной добротой и странным пониманием милосердия. А вот я не забыл резню русских в Варшаве и Вильно. Если вы не успокоитесь в своих поползновениях, когда получите независимость, или как это будет называться, не знаю, то меры последуют сразу. Просто однажды, через Буг, переправится несколько русских дивизий и физически уничтожит всю причастную к агрессии против России шляхту с саксензами. Если вы думаете, что это пустая угроза, то очень сильно заблуждаетесь. А земли наших врагов мы раздадим польским крестьянам и освободим их от крепости. Вот и подумайте, кто о вас вспомнит лет эдак через пять, и захотят ли зажиточные мужики воевать за какие-то земли в Литве? Все так же с улыбкой говорю полячкам. Маман чего-то там опять пробормотала про безумца, а Мария некоторое время смотрела на меня и спросила. — А эту шлюшку, Анну Кисель, вы тоже под нож пустите? Или у вас для подобной дряни будут исключения? Я поначалу не понял, о ком идет речь. Но потом наконец-то дошло, что Кисель — это фамилия мужа Островской. Прежний Костя мог вспылить или отреагировать более неадекватно. А я даже не покраснел. Научился себя контролировать. Понятно, что две эти тетки подошли не просто так. Может, заранее решили меня вывести из себя и скомпрометировать. Но в любом случае они будут лезть во все дела заговорщиков и влиять на умы весомой части шляхты. Пусть заранее знают, что щадить я никого не собираюсь. И что-то я сегодня излишне откровенный. Зря сорвался. Тут вдруг вспомнилось, что Мария формально являлась моей теткой по мужу, пока с ним не развелась. Что же касается Анны и каких-то дешевых заходов, надо внимательно все обдумать. Но вряд ли ей что-то серьезно угрожает, остальное вторично. И вообще, прием получился смазанный, с непонятным и даже несколько неприятным послевкусием. А еще эти две дуры прицепились. Зато я нашел нужного человека и завтра буду проводить собеседование с Августом. Мы договорились встретиться в расположении моего жилища. Кандидат был возбужден и пытался понять, о чем будем разговаривать, но я не стал торопиться. Пусть помучается, будет более сговорчивым. А мне надобно готовиться к лекции. Пора взрывать это сонное европейское болото.